Кажется, взрывать нужно именно тут. Давай прикинем, как это организовать. Нужно, скажем, 45 надежных ребят, по 3 бойца на шахты в северном полушарии и по 5, для надежности, в противоположном. Дать им спидербайки, оснастить взрывчаткой. Бородиевые заряды использовать поблизости, а тем, чья цель далеко, практичнее использовать более стабильные протонные заряды. Оптимальным было бы уничтожение наземного комплекса. Это позволит не только обрушить породу, но и затопить шахты. А не маловато людей на такую работу, усомнился я. В самый раз, генерал. Не слишком много, не слишком мало. Хотя парням придется идти на смерть. Ведь нужно будет доставить заряды на большую глубину, дабы разрушения были фатальными, и я сомневаюсь, что удастся сделать это незаметно. Охрана и персонал шахты сразу же поднимут тревогу. Единственный вариант – прорыв на спидерах, а затем – нырок через эти ворота наземного комплекса прямо вглубь шахты. Нужны будут добровольцы. Я отберу отличных парней, генерал. Разрешите выполнять? Иди. Вот и еще полсотни живых существ, которых я отправлю на заведомую смерть. Шайба. Да, генерал, клон остановился в проходе, повернув ко мне голову. Когда они будут готовы, сообщи мне. Я хочу сказать им пару слов напоследок. Непременно, сэр. Большой отряд клонов вместе с техникой медленно продвигался вперед по небольшой долине, пролегающей меж двух цепочек холмов, поросших чахлыми деревцами. В предрассветном сумраке, хотя за последние 3 недели падаванные не видели солнца, и день отличался от ночи разве что чуть лучшим освещением, они планомерно продирались сквозь раскисшую почву и грязевые потоки. Клоны шли устало, было много раненых, и не для всех нашлось место в медицинских транспортниках. Некоторые из легкораненых брели вместе с боеспособными клонами, изредка опираясь на плечи своих товарищей. Вокруг колонны сновали шагоходы от Хате, охраняя отряды от внезапного нападения. Впрочем, пока все было тихо, Абриуин оглянулась. Один из шагоходов Атат снова застрял в грязи. Следовавшая за ним однотипная боевая машина попыталась обойти его, однако также застряла. Колонна тяжелой техники застопорилась. «Мак Уинда, сдвиньте их наконец!» — прокричал Абри. «Мы не можем задерживаться». Две фигуры в джедайских плащах метнулись к застрявшей технике. В этот момент по Камлинку пришло сообщение от одного из боковых дозоров. «Мэм, здесь отряды Кастот и Вабиша. Они вернулись». «Отлично. Я в середине колонны. Пусть едут сюда», — ответил Абри, взбираясь на небольшой валун. С него открывался хороший вид на колонну. Вскоре к ней подрулил репульсорный танк ТХ-130. Из башенного люка резво выскочила фигура забрачки. С подрулившего спидера спрыгнул Гант. Девушка вздохнула, удивляясь воле этого падавана. Ему приходилось труднее других, ибо ганды были родом не с привычного кислородного мира, а с планеты, на которой была аммиачная атмосфера. Поэтому ему приходилось постоянно носить герметичную маску шлема и заботиться о смене баллонов с аммиаком. «Абри», — Гант склонил голову. «Уин, рада видеть тебя», — Касс улыбнулась. «Вы разбили фланговый отряд противника, как нечего делать», — отмахнулась тот. «Есть новости?» «Нет, мы продолжаем продвигаться к базе Кобальт. Связи с 3 другими опорными пунктами, как и с рыцарями или мастерами, нет. Вероятно, они погибли, а базы потеряны. Если мы не поторопимся, то рискуем потерять и Кобальт». В кабине одного из огромных атат расположились 2 падаванов. Через час им снова придется покинуть теплое и сухое чрево боевой машины, дабы следить за продвижением колонны и вытаскивать боевую технику из грязи, иногда поднимая ее, иногда подкладывая под опоры камни и стволы деревьев с помощью телекинеза. «Сержант, возьмите на 5 градусов левее». «Есть, мэм. Хотя там точно такая же грязь, я знаю, но попытаться стоит». Ника наблюдал за происходящим снаружи через специальный командирский перископ, оснащенный оптикой и приборами ночного видения. Через них он прекрасно видел Абриуин и других падаванов, которые что-то горячо обсуждали. Абри неплохо приспособилась. Но что касается Касс, я чувствую, что ее разум все еще пребывает в беспорядке. В отсутствии учителя она стала более безрассудной. «Есть еще что-то, чего я понять не могу?» Салластианка медленно протянула. «А ты не лезь ей в голову, Тэ. Ничего не могу поделать, Элора. Это моя предрасположенность к ментальным техникам. Эмоции Касс заглушают все, что только можно, почти как постановщик помех. Я даже не могу думать, пока она рядом». Человек встал с кресла и, прислонившись к переборке, медленно сполз вниз. У тебя опять обострилась телепатическая восприимчивость. Когда Ника, мой дядя, был жив, он заставлял меня слушать его мысли, стоило мне потерять контроль, как сейчас. Все было так, я чувствовал покой и умиротворение, как будто слушал дыхание океана. Парень обхватил голову руками. Салластианка подошла к юноше и положила свою ладонь ему на плечо. «Тогда прислушайся к моему разуму, Тедиат. Я хоть и не твой учитель, но я твой друг». Те благодарно накрыл ее руку своей. Двухместный спидер остановился у кромки небольшой рощи. Далеко впереди, в паре километров, виднелась возвышенность, на которой находилась база Кобальт. Что видно на сканерах, маг? Забрачка оглядывала местность в бинокль. «Ничего, и это беспокоит меня», — парень хмурился, смотря на экран сканера. «А если это был обычный патруль, Касс, боевые дроиды не слоняются просто так. И все же, хочется знать более определенно». «Нет ничего более определенного, кроме силы». Маг повернулся к ней, приобняв ее. «И смерти», — ответила ему Касс, плотнее прижимаясь к нему всем телом. Маг провел ладонью по ее щеке. «И моих чувств к тебе». Он осторожно отодвинул прядь ее намокших волос, заставляя сердце забиться в бешеном ритме. Во взгляде мелькнула нехарактерная для него, всегда такого серьезного и непреклонного, нежность и, не удержавшись, Касс первая потянулась к его губам. Двое влюбленных не замечали ничего вокруг, и даже проливной дождь не был им помехой. Еще пару минут назад дождь лил как из ведра, и вот уже почти стих, капли стали намного меньше, ветер переменился, а в небольших просветах облаков мелькало солнце. Ионные разряды бушевали далеко в стороне. Падаваны собрались на небольшом уступе в сотне метров от строений базы. Во имя силы. 30 дней этого нескончаемого дождя. Начинаешь ценить такие моменты? Мак раскинул руки, стараясь уловить каждый лучик солнца, несущий тепло. Как думаешь, сколько продлится эта передышка? Прострекотал Уинда Нент. Если верить аборигенам, Уинда, то меньше стандартного часа. Давайте просто наслаждаться солнцем, пока оно есть, — сказал Абри. Падаваны молча встали на холме, наслаждаясь переменной погоды. Элора Санд заметила, что Тедиат отделился от группы и сел на поваленное бревно у начала тропинки. Она поспешила к нему. «Хорошо себя чувствуешь, Те? Я боюсь, все эти вспышки эмоций снова могли обострить твою восприимчивость. Я концентрируюсь на единственном уравновешенном разуме, который здесь можно найти, Элора, на твоем». К падаванам присоединилась Кастот. «Ух, кажется, пронесло. Если Республика и отправит подкрепление, то оно прибудет на одну из баз. Тем более, тут есть оборонительные орудия, запасы продовольствия, медикаментов и боеприпасов, да и станция связи. И нам удалось прорваться сюда и вывести почти 40 тысяч клонов и уйму боевой техники. Кажется, есть повод отпраздновать», — Забрачка улыбнулась. «Нечего праздновать, Касс. Грозы, мешающие нам уйти, мешали и сепаратистам высадить свои подкрепления», — осадила ее Абри. «И, если мои визоры не обманывают, там целая армада», — сообщил Гант. Все стали всматриваться в небо. Некоторые вскинули бинокли, остальные обходились своими глазами. «Кажется, этот просвет в облачном покрове искусственный», — нахмурилась Абри. «Но куда они движутся? И что делает флот на орбите? Эту сторону планеты контролируем мы», — возмутилась Касс. «Что же в той стороне?» Абри задумчиво смотрела вдаль. «Приют. Там база приют. Это значит, что кто-то там еще обороняется. Командир Уин, есть связь». Падаваны разом повернулись. Один из клонов быстро приближался к ним по тропинке. «Скорее, ждите. Все живо на командный пункт». Падаваны резко стартовали по направлению к строениям базы. Дик Маззи пригнулся под низким пологом небольшого шатра, под которым была расположена аппаратура связи. «Спасибо, Альто. Подкрепления были весьма кстати. Но, честно говоря, этого будет маловато. На большее не рассчитывай. Окно было небольшим, и нашим друзьям на орбите пришлось попотеть, использовав солидный запас реагентов. КНС потеряла полдюжины кораблей, и все ради того, чтобы полторы сотни транспортников достигли поверхности. Так что в ближайшее время забудь о подкреплениях. Какие еще новости, Альто?» «Кажется, наемникам графа Дуку удалась их ловушка, и они разбили клонов на Орлиссаре. Правда, джедаям удалось сбежать с планеты. А что нового у тебя? Как там дела с этой базой?» «Пока никак. Большие потери. Действия их командира не характерны для тех республиканцев, с которыми я уже сражался. Дик, я знаю, Кто ты, а ты знаешь, что делать? Возьми эту чертову базу. Без проблем, Альто. Мы будем штурмовать ее снова и снова, и неважно, сколько времени это займет. Битва продлится неделю или месяц, неважно. Мы выгоним эту республиканскую сволочь с нашей планеты. А если там окажутся джедаи? Что ж, Дик хохотнул. Я пришлю тебе их головы. Падаваны стояли вокруг тактического стола в командном модуле базы. Перед ними была голограмма лидера лоялистов Джабима, Орлисса Гиллимуна. Сейчас по всему Хандуину творится сущий беспорядок. Отряды клонов отчаянно сопротивляются, однако численное преимущество на стороне дроидов. Нас тоже серьезно потрепало. В данный момент мои уцелевшие бойцы отходят к горам к югу от вас. Связи с другими джедаями у меня нет, и то, что я смог пробиться к вам, уже счастье. Какова обстановка с базой приют? Мы видели транспорты КНС, летевшие в ту сторону. Станция обороняется, но надежды мало. К сожалению, Стратус не стоит на месте. Сейчас только его отряд насчитывает не менее 10 тысяч бойцов, а число боевых дроидов перевалило за 70 тысяч. И сейчас он движется в направлении приюта. Вы не в курсе. Рыцарь-джедай Микари Вик все еще командует. У меня нет сведений по этому поводу. Но, боюсь, он, как и другие джедаи, мертв. Что же нам делать? Я пересылаю вам файл. В нем примерный маршрут движения отряда Стратуса. Вы можете, нет, вы должны попытаться перехватить его. Убив Стратуса, вы покончите с этой войной. Я ПР, Шаша. Связь прервалась, сообщил Аквалиш. Кажется, база приют обречена. Печально сообщил Абриуин. Слишком много противников. Но, Абри, там же большой госпиталь. И эта база, точка эвакуации. Мы не можем потерять ее, тем более, что она еще наша. Ее кто-то обороняет. Забрачка возмущенно прервала ее. И, возможно, там еще есть джедаи, хотя бы и падаваны. Кажется, это Зулксис и Асака. Тана, да. Неужели мы бросим их? Согласна. Мы должны помешать Стратусу. Если он достигнет базы, он просто сравняет ее с землей. Элора согласно кивнула. Если только мы не притормозим его наступление. Неуверенно протянул Тэ. Мак, ты прав. Посмотри правде в глаза. Мы... Последняя надежда миссии. С другой стороны, у нас слишком мало шансов. Я не собираюсь строить из себя командира и приказывать вам. Пусть каждый выскажется. Абри сложила руки на груди. А что насчет тебя? Спросил Маклатер. Абри поежилась. Я не хочу умирать. Меня вообще не должно было быть здесь. Если бы нас с учителем не оторвали от той миссии, то по возвращению предполагалось, что я буду тренироваться с магистром Винду на Карусанте. Учитель говорил, что мне предначертано войти в состав совета. Тогда, Абри, вам сказ лучше уйти, в те горы, к Гиллимунну. Там вы сможете. Нет. Абри решительно отстранилась, сделав шаг назад. Нет. С самого детства кто-то вечно все решал за меня. Сегодня я должна принять свое первое настоящее решение. Я буду сражаться. Эта война, она ширится и растет, и та техника и войска, что мы спасем, понадобится республике больше, чем я. Аквалиш встал рядом с ней. Я тоже остаюсь и последую за Абри. Мой учитель одобрил бы такой поступок. Его одобрили бы все наши учителя. Тэ прикрыл глаза. Я чувствую, у всех в умах одно и то же. Может быть, кроме тебя, Вабиш. Нет, я остаюсь. Возможно, тогда я погибну так, как выберу сам, а не как предсказал мне совет. Кастот оскалилась. Решено. Мы отправляемся в атаку. Обрезжала рукоять меча. Обещаю, мы похороним Стратуса прежде, чем похороним друг друга. Секретная база в Муссонных горах кипела жизнью. Джебимцы готовили оборонительные позиции и расконсервировали боевые установки. В главном здании, где располагался штаб, стояла тишина. Нолан вопросительно смотрел на своего отца. Наконец он спросил: «Отец, почему ты соврал им? Ведь националистов и дроидов намного больше». «Понимаешь, Нолан, джедаи должны уничтожить Стратуса. Республика должна нам помочь. Это их долг, и наша единственная надежда. Но, отец, они же погибнут. Они погибнут независимо от этого. Когда-нибудь ты поймешь, что для блага Джабима мне приходится принимать непростые решения». Нолан ничего не ответил, молча покинув помещение штаба. Через полчаса за стеной дождя скрылся спидер. Нолан, наблюдая за его отъездом, понимал, что поступает правильно. Падаваны молча готовились к битве, пополняя запасы. «Берите все, что сможете унести. Ничего лишним точно не будет», — Абри пыталась прикрепить к поясу кобуру с бластерным пистолетом. В конечном итоге ей это удалось. На груди она закрепила перевязь с закрепленными на ней двумя индивидуальными аптечками. Тедиат повернулся к Касс. В руке у него была граната. «Меня не учили обращаться с этим. Смотри, вот рычаг, вот кнопка. Зажимаешь рычаг, вдавливаешь кнопку, бросаешь. Откуда ты это узнала? О, нас учили. Кто? Один из клонов. В то время, когда мы были в подчинении у рыцаря Викта, маг Лотар вскинул на плечо бластерный карабин. Поблагодарим его за это. Даже если он и не нравился нам, он делал все, чтобы мы выжили», — сообщил юноша, рассовывая по подсумкам запасные картриджи для бластера. «Все готовы?» — спросил Абри. «Да», — хором ответили остальные падаваны. «Тогда, по машинам, и да пребудет с нами сила. Страха нет, боли нет, смерти нет», — пропел Гант. Аквалиш ответил ему. «Есть только сила». Альто стоял на берегу бурного потока. Причудливые скалы образовывали незабываемый пейзаж. Джабим, его родина, господин. Мужчина повернулся. Сзади стоял один из командиров Нимбуса. «Мы засекли большую вражескую колонну, которая движется в сторону базы приют. Есть среди них джедай, несколько. Выглядит очень молодо. И направляются прямиком в ловушку. Как так? На их пути, минное поле. Маззи установил его, дабы прикрыть свои тылы от неожиданных атак с кобальта. Там всего одно направление, по которому возможна атака». Стратус повернулся к реке. «Отлично. Поднимайте всех. Берем только скоростную технику. Загрузить на транспорты как можно больше дроидов, остальным ускорить темп. Готовьте нимбус. Я лично поведу войска в атаку. А что делать с кобальтом? Там есть наши отряды?» «Да, господин. Пусть начинают атаку». Я медленно продвигался по коридору. Только что завершилась очередная вылазка. Мы в пух и прах разбили отряд националистов, неожиданно выскочив из-под земли. Ребята из моей охраны порезвились на славу. Эти умники умудрились немного помародерствовать и раздобыть себе репульсорные ботинки, как у нимбусов. Нетрудно догадаться, что они сняли их с трупов. Не знаю, каких трудов им стоило освоить эти хреновины, однако факт оставался фактом. Клоны успешно летали по полю боя, и виброклинки становились еще более грозным оружием. На такой скорости не спасла бы никакая броня. Правда, когда появилась бронетехника дроидов, нам пришлось отступить обратно. Нет, мы могли бы ее уничтожить, но потери, чтоб их, были бы чересчур большими. Вот только когда мы продвигались к Сурибате, началось землетрясение. Ну, так я подумал в первый момент, и мне было очень не по себе. Представьте, узкий тоннель под землей, и вы идете по нему по пояс в воде, и тут начинается. Слава силе, это был всего лишь вражеский обстрел. Как только мы оказались на территории базы, я уточнил по связи, что это. Оказалось, что это были протонные орудия. Вздохнув, я сообщил, что скоро буду в штабе. Надо будет придумать, как их уничтожить. Собственно, кратковременный обстрел нам не страшен, а вот многодневная артподготовка – дело уже совсем другое. Не говоря уже о том, что этот грохот знатно действует на нервы. Вскоре я оказался в штабе. Глядя на тактическую карту, я отстраненно отмечал, что мы еще сопротивляемся. В последние часы накал вражеских атак усилился, кольцо окружения сжалось еще сильнее. Хорошо еще, что мы успели отправить группы диверсантов до этого момента. Разрывы сотрясали гору. Кажется, сепаратисты подтянули еще несколько орудий. Освещение мигало, где-то опять закоротило наспех развешенную проводку. Все наше высшее командование собралось около тактического стола, дабы разобраться в ситуации. Нащупали, в который раз поинтересовался Терн. «Да, сэр, сектор 7-16», — ответил клон-оператор. «Есть возможность к ним подобраться?» «Сейчас, да, сэр, здесь есть туннель. Правда, участок в 10 метров завален, но мы расчистим его за полчаса». «Отлично, начинайте, сэр». Кристин почти что вскочил со своего кресла. «Что, сэр, нам пришло сообщение. Это наши, с орбиты», — оживился я. «Никак нет, генерал. Передача велась откуда-то поблизости, меньше 10 километров от нас, с ближайшей возвышенности». «Хат, что там?» — нетерпеливо спросил Блэм. «Сэр, сообщение от Налана Гиллимунна. Первое. В нашу сторону движется сам Альто Стратус. У него больше 50 тысяч националистов и около 300 тысяч дроидов, плюс не менее 6 тысяч единиц бронетехники. Дерьмо. Рядом с нами противники высадили большой десант с орбиты. Это объясняет усиление атак», — протянула Сумерги. «Дерьмо, дерьмо. а нам на помощь идет отряд падаванов. С какого перепугу? Я порядком удивился такому повороту событий. Сэр, Кристин явно выглядел растерянным. Тут написано, что отец Нолана, Арлис, сообщил неверные сведения падаванам, и те, скорее всего, думают, что мы тут обречены, и спешат спасти нас. Вот только они идут в ловушку. Арлис, ты ублюдок. Когда они встретятся? Каковы сроки? И где? Спросила практичная Линарига. В 40 километрах от нас. И, боюсь, бой начнется уже через несколько минут. Не бой, уточнила Фалинка. Избиение. Асака посмотрела прямо на меня. Учитель, что будем делать? Все повернулись ко мне, ожидая ответа. Альто молчаливо наблюдал за вьющейся по равнине республиканской колонной. Сколько еще? Через минуту головные машины достигнут минного поля, ответил Нимбус. В подтверждение слов капитана вдалеке загрохотали взрывы. Стратус махнул рукой, указывая вниз. Всем отрядам, в атаку. Блэм и Терн, Шайба и Лаки, Черт, Сумерги, Кристин, Зул, Асака. Все они внимательно смотрели на меня, молчаливо ожидая моего решения, каким бы оно ни было. И все же, в их глазах светилась надежда. Я мог сказать, что игра не стоит свеч, что падаваны обречены, что мы сами можем погибнуть, попытавшись прорваться к ним, что клоны, сражающиеся сейчас там, на равнинах, выполняют свой долг, что их жертва будет не напрасной, что это даст возможность спастись нам, что я мог придумать тысячу причин, и они приняли бы любую из них, молчаливо и послушно, но в их глазах, опустив веки, я потянулся во все стороны, пытаясь найти ответ, но бессмысленно взывать к силе, ибо она не всесильна, и молчание было мне ответом, и я вновь смотрю в их глаза, клоны, для них я стал командиром, за которым они готовы пойти до конца, они знают, я приложу все силы для того, чтобы вытащить их отсюда, я ценю их жизни, и не стану пренебрегать ни одним клоном, они примут любой мой приказ, даже тот, который приведет к их смерти, но, надежда на то, что я спасу их братьев, теплится в глубине их сознания, Кристин и Сумерги, они уважают меня, и знают, что я отношусь к ним так же. Я продвинул их по карьерной лестнице, и они своим беспримерным трудом стараются оправдать мое доверие. Возможно, они даже восхищаются мной, как командиром и гордятся мной, ибо мои победы, это их победы. Вместе мы прошли через многое. Они уже поняли, что есть мой легион. Это семья, и я буду биться за свою семью, несмотря ни на что. Они ждут, что я отдам приказ, и все образуется, как было всегда. Асака, она, в ее глазах теплится надежда. Я для нее, лучший джедай, для которого нет преград, который может совершить невозможное. Рыцарь без страха и сомнения. Тот, кто сокрушит врагов и восстановит справедливость. Она ждет, что я спасу попавших в беду падаванов. Потому что по-другому быть просто не может. Время течет так медленно. Выбор, чаша весов, на одной из них жизнь, а на другой – смерть. Нам дана возможность выбора, но не дано возможности избежать выбора. Нейтралитет невозможен, либо одно, либо другое, так было всегда. Сейчас я должен выбрать, но, смогу ли я после этого выбора вновь смотреть им в глаза? Сволочь, какая же ты сволочь? Голос хрипит, но слова покидают меня, отсекая сомнения и не оставляя пути назад. Командир Тана, назначаю вас главной на этой базе, обороняться как можно дольше. Как только установится возможность связаться с флотом на орбите, немедленно требуйте эвакуацию. Линарига, Кристин, ваша задача проследить за этим. Зул, поможешь Асаке. Блэм, на тебе руководство отрядами. Лаки, Черт, на вас охрана командира Тана. Учитель, Шайба, предстоит небольшая прогулка. Готовь бойцов, 2 десятка хватит. Выдвигаемся через 5 минут. Есть, сэр. Учитель, вы не можете оставить меня здесь. Асака подошла ко мне. И я чувствовал ее возмущение. «Для успешного завершения дела мне нужно твое хладнокровие», — ответил я, положив свою руку ей на плечо. «Учитель, я должна пойти с вами». «Нет, что, но, Асака, ты должна остаться. Ты должна принять командование во время моего отсутствия. Я должен быть уверен, что нам будет, куда вернуться. Я понимаю, учитель, но, хотя бы возьмите побольше клонов». «Нет, придется обойтись малым числом». У нас не так много спидеров, а по-другому мы просто не успеем. Но даже так нам придется прорываться с боем. Согласен, вылез в один. Число спасенных может оказаться ниже числа погибших спасателей, и тогда операция не имеет смысла. Черт, кое-что я упустил, и надо бы план придумать». Последние слова я произнес вслух. «А у вас что, даже плана нет?» – удивилась Сумерги. «Нет, генерал, но так нельзя, у нас нет времени. А теперь, мне пора идти, Асака. Учитель, если мы, когда мы вернемся, я свяжусь с тобой, тогда, ты должна ударить по противнику, чтобы мы могли вернуться на базу. Хорошо, только, вернитесь. Вот и все, пан или пропал, у нас нет права отказаться от выбора. Вот только я понял, что зачастую нет и возможности выбирать». Мощный взрыв сотряс головной шагоход, и тот завалился на бок. Через пару секунд второй, не успевший остановиться от Хате, исчез в плазменном облаке. Каз сбросилась вперед. В мгновение ока, пролетев пару сотен метров, она помогла подняться Уинда, которого откинула взрывной волной, а Квалиш продвигался в голове колонны. «Мэм, на сканерах засветка. Это минное поле. Хат, никому не двигаться. С каких это пор сепаратисты используют мины?» Внезапно со всех сторон стали появляться силуэты, постепенно обретая очертания. Джибимцы, нимбусы и ополченцы, боевые дроиды, танки, ракетные установки и боевые транспортеры. И все они стреляли в них. «Касс, мы не можем драться, стоя на месте. Нужно идти в атаку, иначе мы ничего не добьемся. Их слишком много. Абри, мы должны рассредоточиться», — прокричал Тедиат, отбивая мечом бластерные болты. «Да, Т, это отличная идея». Клоны, повинуясь приказам, развернулись и атаковали во все стороны. Шагоходы поддержали их атаку. Здесь, на равнине, грязь не была такой густой и глубокой, и их маневренность почти не страдала. Спидербайк летел сквозь стену дождя. Я вдавливал педали газа до упора, и он развивал очень большую скорость. Если судить по приборам, 300 км в час. Следом за мной, не отставая, двигались Шайба и остальные бойцы. Наш прорыв с базы стал для противника большой неожиданностью, и все прошло без потерь с нашей стороны. А вот клоны успели уничтожить несколько танков, пролетая мимо. Они навесили на них по магнитной гранате. Мелочь, но все равно приятно. Пейзаж, мелькающий мимо меня, был довольно необычным. Любой житель Джабима сказал бы, что он попросту чужероден. Множество воронок от взрывов, остовы разбитой техники, республиканской и сепаратистской, образовывали причудливые композиции. И повсюду обломки дроидов. Иногда мелькали и элементы брони клонов. Опасность. Резкий рывок влево, и в двух дроидов-убийц летит граната, разнося их на куски. Засада. Точный огонь дроидов настигает спидеры, и клоны спрыгивают, врубая репульсорные ботинки. Дроиды не ожидают такого. Секундная заминка с их стороны, и мой меч разваливает их на куски. Но огонь все нарастает, и вот уже со всех сторон на нас надвигаются дроиды. И даже сила уже не помогает, в спидер попадает заряд из наплечной пушки этого четырехглазого урода. Прыжок вверх, переворот в воздухе, и я приземляюсь за его спиной, попутно разрубая пополам. А спидер на огромной скорости врезается в ряды дроидов. Проклятие. Ко мне подбегает Шайба. «Сэр, спидеры уничтожены. Придется идти пешком». «Не пешком, Шайба, бегом. Кажется, мы уже близко». Взбежав на гребень холма, я увидел картину огромного сражения. Все перемешалось, и не было понятно, где наши, а где враги, и только бластерные болты разных цветов еще как-то помогали ориентироваться. Клоны наступали влево и вправо от нас, хотя логичнее было бы. «Генерал, впереди минное поле. Вот почему они не идут вперед». А к противникам подходили все новые и новые отряды. Колонны дроидов в один и в два, дроиды-пауки всех мастей, танки, репульсорные и гусеничные. Шагоходов республики было слишком мало, чтобы остановить такую орду. «Прикройте меня. Надеюсь, я справлюсь. Очень надеюсь». Сделав пару шагов вперед, я начал погружаться в состояние медитации. Наступила тишина. Восприятие скакнуло на новый уровень, и несмотря на закрытые глаза, я видел больше, нежели смотря ими. Было очень сложно, ибо постоянные вспышки смертей давили тяжелым прессом. Едва мне удалось обнаружить первую мину, как передо мной раскинулась полная картина этой смертельной сети. Так, так, а если? Вытянув правую руку вперед, я попытался сдвинуть один из контактов. Вдалеке прогремел взрыв. Отлично. А теперь, сосредоточившись и прилагая все свои силы, я попытался замкнуть их все. Впереди мощно громыхнуло. «Генерал», — в голосе Шайбы был неприкрытый энтузиазм. «Вам удалось. Есть проход, почти 100 метров шириной. Вперед, Шайба, вперед. Нужно вытащить парней. Что-то мне нехорошо». Дик Маззи выслушал доклад одного из нимбусов, о прорыве небольшой группы спидербайков из осажденной базы. Думаю, это были их командиры. Наверняка они сбежали, оставив своих солдат умирать. Джедаи – ничтожество. Однако это явно облегчит нашу задачу. Тряхнув головой, он сосредоточился на деле. Дик как раз отдавал последние распоряжения перед очередной атакой на базу республиканцев, когда к нему подбежал его заместитель. «Господин Маззи, что еще?» «Только что прибыл гонец. Плохие новости. Диверсанты взорвали шахты на Хандуине и Арлиссаре. Дерьмо. Сколько? Большой ущерб, господин. Все, в которых обнаружили залежи. И да, много рабочих пострадало, сволочи. А шахты в южном полушарии? Нет вестей, господин. Пошлите гонцов. Предупредите их. Проклятые республиканцы, вы заплатите за это. Всем, готовьтесь к атаке. И где эти хваленые нимбусы? Они пойдут первыми». Когда отряд рыцаря Викта скрылся вдалеке, последовала небольшая передышка, а затем началась ожесточенная атака. Через несколько минут стало ясно, что дело принимает серьезный поворот. Через внешний оборонительный периметр прорвались эти проклятые нимбусы и несколько сотен дроидов, а за ними следовали целые орды этих жестянок. Асока Тана, оставшаяся за главную, решительно скомандовала: «Блэм, готовьте резервы для контратаки. Лаки, возьми группу и ударь с тыла по этому тоннелю. Черт, Зул, за мной. Вот это уже интереснее», — подбодрила ее Фаллинка. «Будет явно веселее, чем с твоим учителем. Уничтожить их», — прокричала Зул, ведя огонь из бластерного карабина. Гашетка была вдавлена, оружие выдавало максимальную скорострельность, и ей было плевать, что ствол может быть поврежден. Заряды кончатся раньше, чем противники. Клоны вокруг нее вели интенсивный огонь, но и противник отвечал тем же. Защитники базы погибали один за другим. «Хатт, сколько же их? Периметр прорван, базу атакуют, резервов практически нет. Такими темпами нас скоро отожмут к самой горе. Хочешь победить? Да. Стой, кто ты? Хочешь победить? Да, Хатт, побери. Я дам тебе силу сокрушить врагов, отомстить за учителя. Да». По венам растеклась сила, наполняя каждую ее клетку. Зул еще никогда не чувствовала себя такой сильной. Фаллинка рассмеялась. «Все учителя твердили мне об опасностях, что несут ненависть и гнев». Отбросив бесполезный карабин, она активировала меч. «Но сейчас гнев и ненависть принесут погибель вам». С этим криком она бросилась на противников, убивая их одного за другим, и никто не мог остановить ее. Она разрубала противников на куски, проламывала их головы своими протезами, сжимала тела телекинезом. Вскоре перед ней не оказалось никого. Она обернулась, облизывая губы. «Командир Ксис, отличная». Подходящий клон насекся. «Убить всех». Зул прыгнула вперед, снося клону голову. Ее глаза сверкали ярким желтым цветом. Асока бросилась назад, туда, где раздавались крики. И она быстро нашла их причину. Зул Ксис остервенело рубила клонов. Некоторые из них пытались отстреливаться, однако это было бесполезно. Другие умирали прежде, чем могли хоть что-то понять. «Зул, что ты творишь?» Фаллинка повернулась к ней. Ее глаза были желтого цвета, а сила была темной. Она, ситх, времени рассуждать не было. Зул бросилась на Тагруту, и той с трудом удавалось парировать ее удары. Сила Ксис возросла неимоверно, и Асока понимала, что победить ее будет очень непросто. Тагрута пыталась выстраивать комбинации и связки, однако Зул играючи обходила их или просто прошибала, вкладывая в удары чудовищную силу. Внезапно Зул выбила меч Тагрута из руки, а саму Асоку ударом отбросила на землю. Клинок безумной девушки вознесся над ней. «Нет». Асока инстинктивно прикрылась рукой. «Не выйдет». Раздался крик, и Фаллинку снесла фигура клона. «Черт». Асока не успела обрадоваться, как клон погиб, пронзенный клинком падший. Погиб, спасая ее. Асока телекинезом призвала рукоять Сибера, и вновь они закружились в смертельном танце. «Я должна победить ее, обезвредить. Может, ей еще можно помочь». Сосредоточившись, хотя это было очень трудно, она потянулась к силе. «Так, нет, нет, а вот так может и выйти. Вперед». Асока разбежалась и прыгнула, использовав один из камней в качестве трамплина. Когда она пролетала над Зул, ее меч совершил затейливый пируэт за ее спиной, упав на землю и сделав перекат, уходя от атаки противника, а затем повернувшись на колени, она вскинула сибер перпендикулярно земле, дабы отбить удар Фаллинки. Затем был шанс отрубить той руки, лишив ее возможности сражаться. Вот только атаки не последовало. В нескольких шагах от нее Фаллинка медленно заваливалась на бок. Асока, которую настигло ощущение смерти, Зул отстраненно отметила рану на шее девушки. Ее удар, который должен был отвлечь падшую, и который та должна была отразить, перерубил ей позвоночник. Зул, нет. Тагрута опустила руки, не веря, что только что убила Зул Ксис. Командир Тана, отходим. К ней подбежал Лаки. Противник отброшен, но сейчас, Хатт, она не в себе. Хватая ее и бегом в гору, дыхание сбивается, и несмотря на систему кондиционирования доспеха, по спине стекают капли пота. Звуки кажутся ненастоящими, они звучат как будто под водой, а цвета, что окружают меня, выглядят поблекшими и мертвыми. Не знаю, знакомо ли мне чувство того, как люди сходят с ума, но сейчас я был близок к этому. Во всяком случае, я так думал. Нескончаемая череда смертей, усталость, чувство того, что все обречено, давили на психику. Я молча прорубал путь сквозь ряды дроидов, продвигаясь вперед, туда, где, как я чувствовал, находились падаваны. Внезапно на меня накатило чувство опасности. Чей-то крик. «Асака, что с ней? Не пойму, слишком далеко. Ты знаешь, что за опять? Ты можешь быть сильным. Иди к Хатту. Ты знаешь, что все умрут. Ты их не спасешь». Картинки проносились в моей голове, и реальность была неотличима от будущего. Молодой человек уверенно рубит дроидов, но со спины заходят дроиды-убийцы. Он замечает опасность, но уже поздно. Десятки плазменных болтов пробивают его тело. Салластианка хватается за голову, падая в грязь. Раненый аквалиш подрывает себя гранатами, забирая с собой вражеский танк. Двое, человек и забрачка, исчезают в пламени разрывов десятков ракет, обнявшись в попытке быть с друг другом до самого конца. И я не могу понять, случилось ли это уже или нет, их смерти бьют по моему сознанию раскаленными спицами. Нет, нет, ты видишь, все напрасно, смерть настигнет всех, но ты можешь стать сильным. Я несусь вперед, пытаясь найти хоть кого-то, но я нахожу лишь мертвых. И снова на меня накатывают смерти падаванов, по новой, и среди них, Зул Ксис и Асака. Умрут, умрут, умрут. Внезапно я замечаю Макалатора и Кастот, они оба на земле, прижались друг к другу, а ракеты уже летят. Их смерти проносятся передо мной снова и снова. Они очень яркие, эти огоньки, они тянутся друг к другу, но впереди у них только смерть. Умрут. Нет, нет, не позволю. Дикое усилие, и я вскидываю руки перед собой. Уже ничего не важно, свет, тьма, все это говно собачье. Рывок. Я не дам им умереть, не сейчас, и ракеты падают на землю перекрученными кусками металла, не причиняя им вреда. Делаю пару шагов вперед, глаза заливают кровью, руки бессильно повисают вдоль тела. Рыцарь Викт. Удивленно выдохнули они. Чего расселись? Сдохнуть решили? Не в мою смену. Сила, как же я устал. Она гнала спидер так быстро, как только могла. Сила уверенно вела ее вперед, туда, где был этот Хаттов джедай. Настало время мести. Она безошибочно нашла его на поле боя. Знания, полученные от ее народа, датамирских ведьм, позволяли многое, в том числе, и поиск живых существ по их крови. Однако, в тот момент, когда она готовилась атаковать его, случились вещи, которые потрясли ее. Вентрис задумчиво смотрела вслед удаляющемуся джедаю. Одна часть ее страстно желала броситься вслед, догнать и убить, но вот вторая предостерегала от этого. Тот продемонстрировал нечто невероятное, и она не знала, есть ли у него в запасе еще что-то подобное. Она не собиралась вновь повторить ту же ошибку, недооценив своего противника. Нового провала граф Дуку ей не простит. О таких способностях она даже и не слышала. Чтобы джедай применял темную сторону, при этом становясь светлее. Если бы она не увидела это собственными глазами, она бы ни за что в это не поверила. «Кто же ты?» Она неспешно отправилась обратно к тому месту, где оставила спидер. «Нужно рассказать графу. Наверняка он заинтересуется этим фактом и поможет объяснить». Гант безуспешно пытался зажать ткань, но из многочисленных дыр струился газ. Вместе с ним падавана покидала и жизнь. «О, Абри, в моем костюме пробоина. Воздух убивает меня. Прости, Вабиш, я возьму твой меч». По щекам девушки катились слезы. «Конечно, найди ему лучшие применения, чем я». Абри брела по полю боя. До ее слуха донеслись голоса. «Господин, не вставайте. Дроиды-убийцы почти уничтожены, однако оставшихся хватит, чтобы завершить дело. А мы, последние из Нимбуса. Но мы выиграем эту битву. Вы еще не победили», — прорычал Абри, бросаясь вперед. Нимбус вскочил, вскидывая оружие, однако девушка отбила его выстрелы, Два мяча позволяли делать это с легкостью. А теперь, один из выстрелов вернулся обратно к стрелку и пробил шлем капитана. Тот завалился на спину. «Ты прикончил половину своих людей и убил моих друзей». Абри медленно приближалась к нему. Клинки издавали монотонный гул. «Не надо читать мне нотации, джедайка». Джебимец привстал, однако раненая нога еле держала его. «Все мои жертвы, жертвы вашей войны». С этими словами Альто выхватил бластерный пистолет и выстрелил в девушку. Однако бластерный заряд угодил в одну из аптечек на груди девушки. Болт пробил коробку и уничтожил содержимое, однако девушка была не ранена, а всего лишь получила небольшой ожог. В следующий миг один из клинков перерубил пистолет, а затем оба клинка пробили его грудь. Альто рухнул на колени. «Ар-эр-ха-ха-ха, всего лишь жертвы войны». Абри замерла над телом джебимца. «Это, все, я, смогла». Издалека прилетела энергетическая эбола, закручиваясь вокруг ее шеи. Электрический разряд заставил девушку выронить мечи и изогнуться дугой. От боли она потеряла сознание. «Какая, однако, незадача, наш командирчик склеил ласты». Дурдж наклонился, поднимая девушку на вытянутой руке перед собой. «Так просто, что даже не интересно. Хаем, какова нынче цена за джедая?» Сзади послышался бинарный язык. К наемнику приблизилась дюжина дроидов Иксири. Эти дроиды-убийцы были его подручными, которых ему предоставили моуны, которые его, собственно, и наняли. Дурдж жестом подозвал двух из них. Когда те приблизились, он швырнул им девушку. Те ловко подхватили ее своими манипуляторами. «Упакуйте ее, слиток доставьте на корабль. Чувствую, скоро мы отбудем с этой паршивой планетки». Да и клоны тут почти кончились. Никакого развлечения. Винтовка мерно отсчитывала выстрелы. Синие болты уносились вперед, и каждый находил цель. Выстрел. Еще один. Три противника. Два. Семь. Шесть. Восемь. С момента нашего прорыва обратно на базу прошло уже 3 дня. Затуманенный мозг отказывался воспринимать информацию, и эти сутки протекали нескончаемой чередой сражений. Выстрел. Выстрел. Сменить картридж. Кинуть гранату. Я смог вывести за собой почти 7000 клонов. Не знаю как, но это удалось. Я спас 2 падаванов, Кастот и Макалатора, но остальные были мертвы. Противник следовал по пятам, и противник был впереди. Мы ударили что есть сил, используя остатки техники, и восстановили контроль над внешним периметром базы. Однако, продержались мы недолго. Нас оттеснили сначала к горе, а затем и в саму гору. Выстрел, выстрел. Асака, если бы я мог, но свершившегося не вернуть. Зулкси спала во тьму, и та захватила ее тело и разум, превратив в безумную убийцу. И, Асака, едва не погибнув, убила ее. Пусть и случайно, пусть она не хотела этого, но, этот тяжкий груз лег на ее плечи. Выстрел, выстрел, выстрел. Джебимцы неистовствовали. Кристин как-то сказал, что они озлоблены гибелью Стратуса и потерей всех своих шахт. Видимо, наш план удался. Теперь, все это будет не зря. Выстрел, все же они прорвались. О, помощь, неплохо. Продержимся еще немного. На исходе 4-го дня защитников осталось меньше, чем раненых, а их было несколько тысяч. Точнее сказать не могу, подсчетов давно никто не вел. Генерал, выстрел, выстрел. Генерал Викт, Кристин, сэр, есть связь с орбитой. Перевожу на вас. Генерал Викт, это Ренаун. Что у вас происходит? Командор, нам требуется срочная эвакуация. Наши координаты уточните у 2-го лейтенанта Мира. Все, что вокруг нас, противник, требуется уничтожить. Не беспокойтесь, мы вытащим вас оттуда. Каковы потери? Очень большие, командор, очень. Переключившись на другой канал, я с мрачной удовлетворенностью скомандовал. Блэм, приготовься к эвакуации. Подготовьте раненых к транспортировке. Берите только самое нужное, у нас будет мало времени. Есть, генерал. Когда Ренаун приказал распылить один из баллонов, дабы пробить небольшое окно в атмосфере и связаться с наземными отрядами, он не ожидал, что это принесет такой результат. Вылет эскадры задержался на несколько суток. Пока пополнили запасы, пока дождались выхода из ремонта еще одного корабля, затем их попросили прихватить груз реагентов. В общем, прошло довольно много времени, пока они добрались до Джабима. При первом же взгляде на этот грязно-серый шарик Ренаун понял, что эта планета ему не нравится. После их прибытия прошло всего несколько часов, как операторы сообщили, что корабли КНС покинули систему. Ренаун сначала не поверил, но когда это подтвердили пилоты с пары истребителей, он глубоко задумался и принял то решение. Всем кораблям, приготовиться, распылить реагенты над базой приют, подготовить истребители, пусть грузит протонные торпеды, канонеркам вылететь немедленно, уничтожить противника, Акаги. Да, командор, Цери, приготовьтесь. Ваша задача – сесть на планету и эвакуировать отряд генерала Викта. Есть, сэр. Сэр, на связи и Сариби. Просит разрешения помочь Акаги, сообщил один из клонов операторов. Разрешаю. Пусть прикрывает БДК на взлете и посадке. Надеюсь, мы успеем. Я стоял на мостике Акаги, еще толком не осознавая, что все позади. Эвакуация с планеты завершилась час назад. Под прикрытием истребителей и канонерок, которые массированным ударом снесли всех противников в радиусе 10 километров, Акаги произвел посадку прямо рядом с Сурибати. Мы в темпе покинули гору, прихватив раненых. На остальное не было ни времени, ни желания. Все стремились поскорее покинуть это место. Сэр, на связи Арлиз с Гиллимун. Выведи на экран. Генерал Викт, что происходит? Почему вы уходите с планеты? Ведь националисты еще не побеждены, и почему вы уничтожили шахты? Там были обычные рабочие. Угроза устранена. Конфедерация не сможет воспользоваться ресурсами Джабима для продолжения войны. Мне было плевать на все, и на этого урода в частности. Что? Но, Республика ведет войну по всей галактике, на сотнях планет, на счету, каждый тренированный солдат. Будь ты проклят, ты еще хуже Стратуса. Мы рисковали всем ради Республики, а теперь вы бросаете нас. Слушай сюда, ублюдок, по твоей вине погибло очень много клонов и джедаев. Республика сполна выплатила свой долг. Теперь это война, ваша война. Оператор, завершить сеанс связи. Экран погас. Генерал, эскадра готовится к отлету, сообщил Лихтендель Цери. Отправляемся вместе с ними. Командуйте, Цери. Сэр, Сумераги протянула мне датапад. Здесь отчет, генерал. Сколько мы смогли вывести? Сэр, мы приняли на борт 8648 клонов. Из них 5106 раненых. Отличная работа. А теперь, всем отдыхать. Я бросил последний взгляд на планету. Вот и все. Эпизод и непредвиденный фактор. Часть третья. Линии фронта. Глава 23. Люди, у которых свое горе, умеют утешать других. Марк Твен. Дверь за моей спиной тихо закрылась, и я смог наконец выдохнуть. Только теперь мне стало отчетливо понятно, что все позади. Каюта, светлая, чистая и неожиданно уютная, окончательно убедила меня в этой мысли. Даже стало немного стыдно заваливаться сюда в таком виде. Последние дни на планете я не то что доспех почистить, банально поспать не успевал. Я снял шлем, с радостью вдыхая атмосферу корабля, она казалась такой, свежей и чистой. Это было обманчивое ощущение, но все же, рефлекторно я крутнул шлем, который все еще держал в своих руках. Мои глаза встретились с визорами, недобро взирающими на меня. В голове зазвучала симфония недавней битвы. Взрывы, звук пролетающих бластерных болтов, скрежет металла, крики раненых и вопли ярости. В отражении полыхали вспышки и мелькали неясные силуэты, сошедшиеся в рукопашной. Шлем как будто пропитался всей этой болью и муками, служа напоминанием. Хотя это было полным бредом. Скорее всего, все это происходило лишь в моей голове, но я никак не мог избавиться от этих иллюзий. Эти чувства окутывали, впивались в голову, не желая отпускать. С отвращением отбросив шлем, я не избавился от этого ощущения, а звуки не исчезли. С остервенением начал сдирать с себя доспех. Потребовалось минут пять. Некоторые крепежи были повреждены или просто заклинили от грязи. Кажется, разработчики доспеха не рассчитывали, что их изделие будет эксплуатироваться в таких условиях. Да и внешний вид доспеха подкачал. Краска местами облупилась или истерлась. На броне отчетливо были заметны сколы и оплавленные места. Следы войны. Отойдя от груды деталей и пластин, я стянул поддоспешник. Стало намного легче, но ощущение грязи никуда не делось. Так, где тут душ? Найдя глазами нужную мне комнатку, метра два квадратных, я буквально влетел в нее и судорожно нащупал панель активации. Ох, мать твою, сколько же я нормально не мылся. Стоя под упругими струями теплой воды, я отмокал, очищаясь как внешне, так и внутренне. Сколько я уже тут? В смысле, в этом мире, в этой галактике, как там ее, небесная река? По мне, так такое название всяко лучше Млечного Пути. Так сколько? Путем нехитрых подсчетов выяснилось, что всего 4 месяца, 3 недели и 5 дней. Оказалось, что прошел по меньшей мере год, столько всего за это время произошло, хорошего и плохого, интересного и печального. Оглядываясь назад, я внезапно понял, как же был наивен тогда. Да, поначалу казалось, что все это, мое попадание и владение силой, нечто интересное. Разум рисовал картинки из фильма, нечто героическое или по крайней мере геройское. Многое казалось несущественным, а проблемы – легко разрешимыми. Разум невольно восторгался сейберами и бластерами, космическими кораблями и полетами, да и вообще всей многогранной атмосферой этой вселенной. Однако, реальность оказалась не такой, как я ожидал. Мир был совсем не фильмом, актеры оказались вполне живыми, разумными, и даже массовка приобрела индивидуальные черты. За плюсами скрывались минусы, картонные декорации сменились объемным миром. Световой меч, ну да, прикольная штука, которой можно пафосно рубить врагов. Бластер, мать его, делающий прикольное пиу-пиу. Да, им нельзя пафосно рубить врагов, зато можно поразить их с безопасного расстояния. Космические корабли, да их тут как собак нерезанных, и на любой вкус и цвет. Сила, да, она помогает творить невероятные вещи, однако трудностей с ней еще больше. Если бы я был таким, как сейчас, в тот момент на Дженезисе, возможно, я поступил бы иначе. Тогда я не задумывался, что значит стать генералом. В моем представлении это был человек, сидящий в штабе, за огромным столом, с большой картой за спиной. Иногда он встает и подходит к ней, дабы с умным видом передвинуть разноцветные флажки, или пририсовать на ней пару разноцветных стрелочек. А война представлялась неким симулятором, где виртуальные противники сражаются друг с другом. Но все оказалось сложнее. Даже если бы я был простым человеком, неодаренным, было бы намного легче. Адмиралы в бой не посылают, адмиралы в бой ведут. Вот и джедаи, они не посылают, они ведут за собой клонов. И не получится прикрыться бумагами и цифрами, отображающими положение на фронте и количество убитых. Мы чувствуем все это. Не знаю, сколько бы я простоял под душем, если бы он не выключился. Автоматика сообщила о перерасходе нормы воды. Так, хари мокнуть. Вытеревшись полотенцем, я вернулся в каюту. Доспех надевать не хотелось, ну вот никак, так что пришлось искать свой рюкзак. Он нашелся рядом с кроватью, на которую я и высыпал скромное содержимое сумки. А выбор-то невелик. Джедайская роба, еще одна, ну и стандартные джедайские одежды, несколько комплектов. Немножко подумав, я выбрал вариант без рубашки, но с безрукавкой. Тело жаждало свежести и воздуха, и закутываться полностью не было никакого желания. Ежели возникнет необходимость, можно и плащ джедайский накинуть. Добротная и теплая вещь. Меж тем мысли продолжали медленно течь под моей черепушкой, переходя к другим вопросам, не менее насущным. Ну, допустим, первый пункт моего плана – выжить – выполнен, хоть и с грехом пополам. А вот дальше. Прав был Чернышевский, ой, прав. Что делать? И тут я понял, что нужно срочно найти столовую и основательно подкрепиться. Организм настоятельно требовал калорий. Тем более, думать легче на сытый желудок. Закинув остальные вещи обратно в сумку, я направил свои стопы в коридор. Хорошо еще, что тут корабли более-менее однотипные, а одной серии, так вообще вылитые близнецы, не придется учить планировку заново. Так, теперь налево и в лифт. Лихтендель кивнул клону Мичману, который только что закончил свой доклад, и повернулся, шагнув навстречу Кристину Мира, тот только что вошел в рубку корабля. «Кристин, рад видеть тебя. Привет, бледнолицый», — ответил второй лейтенант, хлопнув атаниянца по плечу. «Ты не представляешь, как я рад видеть твою рожу». «Но-но, заговариваешься, второй лейтенант, давно на гауптвахте не сидел». Кристин, однако, проигнорировал его подколку. «Сколько лететь будем? И куда направляемся?» «Еще 6 часов, не меньше. Конечная точка маршрута — Лантиллес. Тогда пойду-ка я отдохну, раз работы не предвидится». Крис козырнул и направился на выход. «Задам храпака». Лихтендаль, как и все атаньянцы, был малоэмоционален, однако прекрасно видел, что его друг всего лишь пытается выглядеть как прежде, но на самом деле многое изменилось. Да и неудивительно, учитывая ту бойню, через которую они прошли. Когда Ренаун отдал приказ об эвакуации отряда генерала Викта, Лихтендаль полагал, что потребуется намного больше кораблей, чем один единственный одобряющий. Ведь только для высадки отряда генерала потребовалось 3 корабля, а во всей операции участвовало почти 350 тысяч клонов. Однако все оказалось куда хуже. После того, как они приняли все отряды на борт, На корабле осталось еще очень много места. Сама эвакуация, как и операция прикрытия, тоже не заняла много времени. 64 ЛАРАТ и 4 эскадрильи В-19 САКАГИ осуществили зачистку местности вокруг базы. Хотя база, это громко сказано, Цери предполагал увидеть все что угодно, но не изрытую взрывами и оползнями гору, плюющуюся огнем, а вокруг десятки тысяч дроидов и сотни единиц боевой техники. Пилоты машин не жалели боеприпасов, и вскоре на земле вокруг обороняющихся клонов разразился настоящий шторм из огня. Свою лепту внесли и лавины с кораблей эскадры Ренауна, с помощью торпед выбивая технику врага. Тот отправил к поверхности не менее 20 эскадрилей. Благо, дроиды не ждали атаки с воздуха, и тем более не были готовы к ее отражению. Пилоты истребителей действовали словно на полигоне, выстроившись гигантской многоуровневой каруселью, поливая поверхность ливнем огня и десятками плазменных торпед. Над всем этим хаосом носился Исариби, под командой Грейса Коннор, солидно постреливая из многочисленных спаренных бластерных орудий. Все-таки корабль, это корабль, мало какое наземное орудие сравнится с корабельной установкой. Мощные щиты позволяли консульскому игнорировать огонь любой техники КНС, кроме Йод-1. Однако, батареи этих орудий были первой целью, на которую зашли канонерки, оставив на том месте дымящиеся обломки. Так что Грейс чисто номинально прикрывал Акаги, когда тот опускался на поверхность планеты, больше времени уделяя обстрелу наземных целей. Наконец, БДК достиг поверхности. Посадочные опоры были выпущены. В один из моментов левая задняя опора ушла в землю на добрых 10 метров, благо, крен можно было выправить за счет частичного сжатия амортизаторов других опор. Десантная рампа откинулась, и внутрь хлынул поток клонов. Первый лейтенант прекрасно видел на обзорных экранах, что большинство клонов ранено, многих несли на носилках. Цери скомандовал свободному от вахты экипажу срочно направиться в ангар и помочь клонам. Впрочем, они в напоминаниях не нуждались. Принимая у бойцов раненых, они спешно доставляли их в каюты, а клоны возвращались за новой партией раненых. Особенно ему запомнился финал эвакуации. Все то время, пока клоны проходили внутрь корабля, фигура генерала в легко узнаваемом доспехе стояла там, у кромки рампы, и только тогда, когда последний клон достиг середины, сам шагнул вперед. «Улетаем». Это все, что он сказал по связи, но Лихтендель поспешил выполнить приказ. Пока БДК медленно поднимался на орбиту, канонерки и истребители занимали свое место в ангаре. Желудок негромко бурчал, намекая, что стоит ускориться, дабы наполнить его чем-нибудь содержательным. «Нет, клоновский сухпай – вещь питательная, не спорю, но уж больно нудная и невкусная. Даже по сравнению с той высококалорийной бурдой, что клоны едят в обычные дни. В столовой было не особо многолюдно, однако, учитывая наш катастрофический некомплект, можно было сказать, что помещение забито под завязку. Я махнул клоном, мол, сидите, ешьте, и отправился на раздачу. Получив вожделенный поднос со жратвой, я направился к ближайшему столику. Едва я доел первое, как рядом со мной приземлились Шайба и Лаки. «Сэр, вас прямо не узнать», — хохотнул Лаки. «Ага». Я сразу удивился, что это за джедай незнакомый и откуда он тут взялся. При всем моем уважении, Шайба, джедаи в гиперпространстве без кораблей не перемещаются. «Так я и говорю, слабаки», — хохотнул клон. Внезапно Шайба посерьезнел и уже серьезно спросил. «Генерал, я хотел спросить». «Ну», — я подтолкнул его, чувствуя некую неуверенность, исходящую от клона. «Сэр, что случилось с командиром Ксис? Почему она стала убивать своих? Я замер. Вот же ж, хат-хатский, приехали. Вот мы и пришли к этому неприятному разговору. Вот как им объяснить это? Для них сила – неведомая хрень, а джедайская философия – набор символов. Однако отвечать нужно. Многие из клонов, которые находились поблизости, замерли, прислушиваясь к нашему разговору. Видимо, для них это была животрепещущая тема. А тебе как объяснить? По-простому или развернуто, а вы по-простому, генерал. С ума она сошла, но, не совсем. Это как, вот как тебе объяснить. Понимаешь, одаренные могут использовать два вида силы, светлую и темную. Так, не пойдет, я отрицательно мотнул головой. Все это хрень. Представь себя в такой ситуации. Тебе скоро идти в бой, и у тебя есть выбор, в какой броне туда идти. В той, что ты сейчас, простой, не совсем надежной, без лишних наворотов, или в самой современной силовой броне со встроенным экзоскелетом, встроенным вооружением, силовыми щитами и первого класса. В чем подвох, сэр? На первый взгляд может показаться, что выбор очевиден, тем более, что более мощная броня к тому же еще и умная, но, ты ведь знаешь, почему дроидам чистит память. Дождавшись подтверждающего кивка, я продолжил. Так вот, и доспеха становится от боя к бою эффективнее, истерев ему память, тебе придется начинать все сначала. Но соблазн велик, правда? Если не делать этого, то с каждым новым боем доспех все эффективнее и эффективнее. Ты можешь обрести огромную силу, но однажды, твоя броня решит, что ты ей больше не нужен. Да, ты останешься внутри, но не сможешь ни на что влиять. Она сама решит, куда идти и кого убить. Вот так же примерно обстоят дела и с силой. Есть стабильная, но слабая светлая сторона, а есть темная. То есть, командир Ксис использовала эту самую темную сторону силы, и да, и нет. Джедаи используют только светлую сторону силы. Но соблазн велик, правда? Особенно, если мотивация присутствует. В смысле, тут множество факторов. Отомстить за своего погибшего учителя, победить врагов, доказать всем, что ты сильный, да и смерти. А при чем здесь они? Джедаи могут чувствовать жизнь, как будто тысячи огоньков вокруг. А так как каждый из этих огоньков индивидуален, мы всегда различаем, кто перед нами. К примеру, я никогда не спутаю двух клонов, пояснил я. И еще, мы чувствуем смерть. Когда вы погибаете, мы чувствуем это. Когда смерти единичны, это не так страшно, правда, для подготовленного джедая. А вот если их много, представь, раскаленные спицы снова и снова входят в твой мозг. Страшнее только гибель одаренного. Почему, сэр? Мы, наши огни ярче, и боль от этого только сильнее. А, как вы, сэр? Что, как вам удалось не упасть? Не знаю, но я был чертовски близок к этому. Мы заметили, сэр, после того, как ранили командира Тана, вы, в общем, нам впервые в жизни стало страшно, прошептал Лаки. Шайба почесал затылок. Я слышал, командир Тана убила Ксис, как она. Я еще не говорил с ней на эту тему, но, чувствую, дела там не ахти. Скользнув в состояние медитации, ХМ, а это вышло куда как легче, чем обычно, я привычно просканировал пространство. Это тоже вышло легче и быстрее. Сейчас, в спокойной обстановке, ничто не мешало, и ощущения были конкретнее и четче. И среди массы клонов, которые были удовлетворенно спокойными, я различил тугой комок эмоций. Асака, сила, я должен срочно с ней поговорить. Учитель хренов, заболтался тут, понимаешь, а у меня там 14-летняя девочка, убившая человека, разумного, неважно. Хорошо с вами сидеть, парни, однако мне срочно требуется поговорить с Асакой. Да без проблем, генерал. Да, сэр, хотя стоило бы доесть. Нет времени, я с сожалением оглядел полупустой поднос, сейчас же пойду к ней. Едва переступив порог каюты, Асака механически сдернула с себя мешающий ей пояс с кобурой и кармашками, отстегнула меч и молча бросилась на койку, и с тех пор так и лежала, уже несколько часов. Отвернувшись от двери и уставившись в стену, Тагрута тихо сопела, пытаясь сдержать свои эмоции, однако это удавалось с трудом. В голове снова и снова прокручивался один и тот же эпизод. Прыжок, взмах ее меча и падающая в грязь фаллинка. Судорожно сцепив руки, Асака старалась успокоиться, но все было напрасно.